Там нет Калаазара, но сколько угодно собачьих блох. Проверьте, пожалуйста, есть ли у российских блошек в желудке и кишечнике такая же флора, как у наших». Через 2 недели Шевченко прислал из Пензы телеграмму, которая сводила на нет 9 месяцев работы с блохами. Вскрыл 100, зараженных 13. Это означало, что в Пензе, где о лишманиозе собак не могло быть и речи, у 13 из 100 вскрытых насекомых в желудке все-таки оказались паразиты. Ясно, что это были не лишмании, а какие-то другие простейшие, видимо, присущие организму блохи. Опыты в Пензе недвусмысленно указывали, что лишманиоз передают человеку не блохи, а кто-то другой.